Глава 6. Тимур. Давид забористо и витиевато матерится, зарываясь пальцами в волосы. Достает пачку сигарет и прикуривает, несмотря на то, что знает про запрет курения в VIP-комнатах клуба. Но и я сегодня нарушаю это правило. Дай мне тоже. Ты же не куришь, но пачку все равно кидает. Сегодня курю. Выпускаю струйку дыма в потолок. Легкие обжигает с непривычки, а в голове гулкая пустота и беспросветная темнота, потому что выхода из дерьма, в которое я вляпывался планомерно на протяжении многих лет, просто нет. Уверен? Все же столько лет прошло. Давид тушит сигарету и пристально смотрит на меня, как будто я под его тяжелым взглядом решу, что мне показалось. Достаю из внутреннего кармана пиджака и молча швыряю на стол пачку фотографий. Их я получил по почте пару дней назад прямо в офис. И на них моя Эмма. С разных ракурсов, в разных местах. Он знает о нас. И следил за ней. И теперь моя девочка в огромной опасности. И что ты думаешь делать? Давид снова затягивается. Он всегда много курит, когда нервничает. Женишься? Пойдешь на это унижение? Я ад вдоль и поперек пройду, но только не унижусь, лишь бы Эмму не задело. И она была жива. Да. То есть ты женишься на Айлин только чтобы прикрыться девчонкой? Ты уверен, что это мужской поступок? Я женюсь, чтобы вернуть долг. У меня нет другого выхода. Ильшат Расимович мне нож к горлу приставил в буквальном и переносном смысле. И Айдаров уверен, защитит свою дочь. У него куча связей. А я буду искать гниду. Ты больше 5 лет ищешь, а результат равен 0. Может, пора успокоиться, Тимур? Я не смогу сидеть спокойно, спать, зная, что он ходит по одной земле с Эммой, зная, что ей грозит хоть и скрытая, но угроза. Так найми, черт возьми, охрану, окружи девчонку, попроси помощи у ее отца и брата. Роб же нормальный мужик, поймет. Зачем переступать через себя и идти на поводу у ополоумевшей бабы? Эти слова становятся спусковым крючком. Давид лучше всех знает о моем прошлом. Он помогал мне искать эту мразь, но сдался через 3 года. И сейчас предлагает мне наступить на те же грабли. Я уже нанимал охрану, ору, швыряя бутылку в стену. Лучшую! Но они не справились, помнишь? Я не могу второй раз рисковать, только не ей. Кем угодно, но я не подставлю девочку. Уж лучше сдохнуть от одиночества, не видеть ее, быть вдали, но знать, что она жива и в безопасности, пусть и далеко. И с другим, и под другим. Друг давит голосом, но я уже взял себя в руки. Я все решил, даже если это и раздавит меня. Так будет лучше. Мне спокойнее, если я буду знать, что она под защитой отца и брата. А Слава, у него же есть какие-то крутые связи. Давид не оставляет попыток отговорить меня. Давай я сейчас ему наберу. Слава в Питере, контролирует строительство ресторана. Я уже пользовался этими его связями. Результат ты знаешь. Оставь это, друг. Бесполезно. Я все решил. Ты идиот. Дава кривится, как будто ему противно на меня смотреть, и он снова выбешивает меня. Ты не хоронил свою семью. Твоя жена не лежала с простреленной башкой, а твоя дочь не умирала на твоих руках. Ты не знаешь, о чем рассуждаешь, Дава. Они мне снятся, мать твою, каждый, сука, божий день. И я не пройду через это еще раз, только не с ней. Давид меняется в лице, становится серьезным. Да, я не хоронил своих близких, но я знаю, каково это, терять родного человека. Я знаю, что такое боль, и поверь, мне ни хрена не понравилось. Ты сломаешь девчонку об колено. Уверен, что она переживет это. Да, ей будет больно. Мне будет хреново. Тяжело, невыносимо без нее. И обязательно осчастливит кого-нибудь. А ее? Ее кто-нибудь сможет осчастливить? Блять, Дава, хватит мне мозги промывать. Я сам не рад, что такая хрень творится. Я просто хочу, чтобы ты по-мужски решил эту ситуацию. И не надо будет предавать девчонку. Потому что такой поступок мудацкий я бы точно не простил. Я все решил. Буду последней мразью, но не подставлю девчонку под удар. Только не ее. Она все поймет со временем и будет счастлива. Какой-то изощренный способ защиты у тебя. Я не знаю другого такого, чтобы ее не тронули, чтобы к ней он не пришел. Боль разлуки не разыграешь. Если я все ей скажу, как есть, кто-то из нас проколется или не выдержит и сорвется. Тогда мы оба будем под ударом. За себя я не боюсь, а вот за Эмму я не могу быть с ней рядом, пока он жив. А так как не смог найти его за эти годы, так будет лучше. Я должен сделать ей больно. И лучший способ – жениться на Айлин. Тогда Эмма и близко не подпустит меня к себе. Эта свадьба – не только возврат долга, но и гарантия того, что я не сорвусь и не подставлю малышку под удар. И я свято верил в это, пока не увидел ее глаза, полные отчаяния и боли. Они до сих пор рвут мне душу на ошметке, стали моим персональным кошмаром, потому что снятся каждую ночь и смотрят с разочарованием и укором.